Через полчаса Доценко ушел. Как только дверь за ним закрылась, с лица Алексея тут же сползла гостеприимная улыбка радушного хозяина. — Как это понимать? — спросил он Настю. — Что это за машина, которая всю ночь стояла под твоими окнами? — Ну, ты же слышал, — попыталась вывернуться она, — Audi 1991 года выпуска серебристого цвета. — Ася, прекрати, — сердито сказал Алексей. — Ты что, опять вляпалась в какую-то историю? — Что происходит? — Да ничего не происходит. Успокойся ты, ради бога, — ответила она, с трудом скрывая досаду. — Это было почти 2 недели назад. И за эти 2 недели ничего со мной не случилось, значит, все обошлось. — Тогда зачем ты пытаешься их разыскать? — Ну, а как же? — искренне удивилась Настя. — Мне же интересно, что это за люди и почему они целую ночь провели под моими окнами. — Ася, ты опять врешь, — устало махнул рукой муж. — Каждый вечер какая-нибудь машина паркуется под твоими окнами, но ты никогда не проявляла к ним интерес. Они что, следят за тобой? — Сейчас уже нет. Во всяком случае, я их не вижу. А раньше? Раньше следили, но не очень навязчиво. И потом я вообще не уверена, что они следили именно за мной. Тогда за кем же? За человеком, вместе с которым я возвращалась из командировки в начале февраля. Алексей замолчал, сосредоточенно тоскуя колоду карт. Он готовился раскладывать пасьянс, потому что любил это занятие. Оно помогало ему думать и в то же время отвлекало от неприятных мыслей. При помощи пасьянса Чистяков снимал раздражение и стресс, поэтому хватался за карты каждый раз, как только начинал нервничать, точно так же, как его жена хватала за сигарету. Настя внимательно наблюдала, как он отложил 4 кучки по 11 карт в каждой и положил их колодцем, то есть перпендикулярно друг другу. Затем открыл верхние карты и в каждой кучке положил их рядом, открыл следующую карту и оставил на месте, никуда не перекладывая. Как-то он объяснял ей, что кучки называются стенами, а лежащие рядом карты — пристенными. На пристенные карты можно собирать масть в восходящем порядке, а на стены ничего собирать нельзя. Карты со стены можно только снимать и перекладывать. На углы между стенами можно класть только королей и собирать на них масть в нисходящем порядке. Настя не понимала, как во всем это можно не запутаться, но Алексей предавался раскладыванию пасьянцев с увлечением и даже покупал специальные книги в надежде найти какой-нибудь очень сложный и очень долгий пасьянс, который бы, к тому же, крайне редко сходился. Правильно ли я понял, что тот человек, с которым ты возвращалась из командировки, ночевал здесь 2 недели назад? Внезапно спросил он. Настя вздрогнула. Откуда он узнал? Впрочем, он мог и догадаться, ведь она только что сказала, что пассажиры из Ауди следили не столько за ней, сколько за Павлом, и если они проторчали рядом с ее домом всю ночь, стало быть, тот, за кем они следили, всю ночь здесь и находился. Интеллект у Лешки мощный, недаром же он доктор наук, профессор. Настя вдруг подумала о том, что у нее никогда не возникало соблазна обмануть Лешку. Они были знакомы с 9 класса, и с первого же дня она твердо решила, что Алеша Чистяков намного умнее и способнее нее. С тех пор прошло 20 лет. Ей уже 35. Лешке недавно исполнилось 36. Ей ни разу не пришло в голову усомниться в его интеллектуальном превосходстве, а, стало быть, и попытки обмануть его не возникали. Любой обман, который строится изначально на допущении, что тот, кого ты хочешь обмануть, глупее тебя самого. — Да, — ответила она ровным голосом, не отрывая глаз от его длинных, сильных пальцев, перекладывающих карты на столе. — Ты понял правильно, он здесь ночевал. — Если бы сегодня к нам случайно не зашел Миша и не завел разговор о машине, которая стояла всю ночь под твоими окнами, ты бы мне ничего не сказала. — Скорее всего, нет. Это мои служебные дела, и незачем забивать ими твою голову. Ты хочешь сказать, что посторонний мужчина в твоей квартире ночью — это твои служебные дела? Да, именно так я и хочу сказать. Он твой коллега? Почти, но не совсем. Нельзя ли поточнее? Он 2 года отсидел за хулиганство, и в этом смысле, конечно, никак не может считаться моим коллегой, но до этого он много лет занимался чем-то вроде оперативной работы. Ася, я не спрашиваю, почему он провел ночь у тебя дома. Ты взрослая, разумная женщина. Если что-то делаешь, ты, видимо, считаешь это правильным. И если ты вдруг захочешь мне изменить, то ты сделаешь это. И никакие сцены, уговоры и угрозы тут не помогут. Один раз мы с тобой через это уже прошли, так что некоторый опыт у меня имеется. Ты привела этого человека сюда на ночь, значит, так было нужно. Но я не понимаю, почему я должен узнавать об этом случайно и от совершенно постороннего человека, от Миши Доценко. Тот факт, что ты пыталась от меня это скрыть, заставляет меня думать, что здесь наличествует нечто большее, чем просто твои служебные дела. Леша, подожди, дай мне сказать. Мне этот разговор так же неприятен, как и тебе. Поэтому давай закончим его как можно быстрее. Я прошу тебя, Ася, не заставляй меня сомневаться. Я не знаю, понимаешь ли ты, что такое муки ревности. Думаю, что не понимаешь, а я знаю это очень хорошо. Если я молчу и не говорю тебе ничего, то это не означает, что я ничего не замечаю и ничего не чувствую. Я прекрасно видел, что за 2 месяца до нашей свадьбы с тобой что-то произошло. И точно так же я видел, что примерно через месяц это прошло бесследно. Но что я пережил за этот месяц, ты не догадываешься. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, не заставляй меня переживать все это вновь, особенно если для этого нет никаких оснований. Я верю, что тот человек, о котором идет речь, не является твоим любовником. Просто верю, и все, потому что ты так сказала. Но я видел, какая перевернутая ты была после этой поездки. Я хорошо помню разговоры, которые мы с тобой вели на этой самой кухне. Не совершила ли ты ошибку? Не расплачиваешься ли ты за последствия этой ошибки? А ведь ты так и не сказала мне, в чем суть, заставляя меня догадываться, о какой ошибке идет речь. Он здесь ночевал. Если бы ты сказала мне об этом сама, мне бы и в голову не пришло волноваться по этому поводу. А ты хотела от меня это скрыть, и мне это неприятно. Пойми, Ася, я не требую от тебя никаких объяснений. Я просто прошу, чтобы ты так не делала, не скрывая от меня ничего, что можешь не скрывать. Не заставляй меня сходить с ума от подозрений и ревности, если для этого нет реальных оснований. Хорошо, не буду, — покорно сказала Настя, понимая, что муж прав, и возразить тут нечего.